В Индии я думал, что отшельническая жизнь в пещерах даст мне более ясное видение, но убедился, что эти надежды были напрасны. Потом я надеялся, что пребывание в лесах окажется эффективнее. Затем мечтал о Бенарасе, о городе Варанаси. И все с тем же результатом. Везде мы находим одно и то же, потому что мы сами создаем себе наш собственный мир. Если я зол, говорят Упанишады, мне весь мир будет казаться злым. И тоже применимо везде. Если бы я умер теперь и попал на небо, я нашел бы там то же самое положение вещей, что и здесь. Пока человек не стал чистым, совершенно бесполезно для него уходить в леса или в пещеры, в Бенарас или на небо. А если вы отполировали зеркало собственной души, вам безразлично, где жить, так как везде вы увидите действительность такой, как она есть. Поэтому совершенно бесполезно уходить куда бы то ни было, тратя энергию, которая должна быть употреблена на очищение зеркала души.